Содержание. Принцесса де Монпансье. Графиня Танская. Заида. Испанская история. История Генриетты Английской, первой жены Филиппа Французского, герцога Орлеанского. Принцесса Клевская.